Валентина Петровна, а почему вот вы так вчера так сильно злились? Ну просто вы сегодня какая-то, ну, добренькая. Слушайте, Валентина Петровна, а вы не хотите поучаствовать в конкурсе одном? Каком? Мисс Футбол Фор Фан 2012. Мисс... Мисс Футбол Фор Фан 2012. Не поняла. Ну ладно, забейте, короче. Валентина Петровна. Да. А вы когда-нибудь играли в PS? Вы в PS? А пошел PS. А, ну ладно, хорошо. А вы в FIFA 12 играли? Нет. Слушайте, а как вы думаете, сможет ли сборная России на чемпионате Европы показать хорошие результаты? Спортом не интересуюсь. Понятно. Валентина Петровна, я вам хочу сказать то, что мне ваша квартира не нужна. Слава Богу. Понятно. Слушайте, а вот вы знаете то, что я вам сейчас звоню из Италии? Нет, откуда я знаю? Ну, просто вы думаете то, что вам все звонят из 218-й квартиры? Угу. Понятно. Когда из Италии звонят, предупреждают. Особый магнитофон предупреждает. Ну, у вас нет магнитофона. Можете, пожалуйста, не врать? Не я, звонящие. Ну, понимаете, ну, я реально из Италии звоню. Я из Италии реально звоню. Как ты туда залетел-то, богач хуев? Я там родился. Валентина Петровна. Это. А как вы думаете, тяжело ли иметь фамилию «Насрал в сундук»? Ну, у кого, у каждого своя фамилия. Ну вот «Насрал в сундук» — это же вообще жесть. Насрал в сундук, это же вообще жесткая фамилия. Я забыл уже твою фамилию, как? Меня зовут... Ну, вам не стоит лучше знать мою фамилию, потому что я президент Италии. Угу. Вот так вот. Угу. Валентина Петровна. Да. А можно к вам сейчас в гости прийти? Ну, это... Не обязательно. Вы откроете дверь? Нет. Почему? Сроду никому не открывала и не открою. Ну, а может, все-таки откройте, мы с вами чай попьем, побеседуем. Нет, пей чаек один. Ну, я не хочу, мне скучно. Ты старушки обойдешься. Очень жаль. Угу. Валентина Петровна. Валентина Петровна, а вы это участвовали в Великой Отечественной войне? Нет, я не фронтовичка. Обидно, очень обидно. Слушайте, Валентина Петровна. Мне было 13 лет, какой я фронтовик? Ну, мало ли что. Войну было 13 лет. Валентина Петровна, а вот как вы кого считаете лучше, Игоря Акинфеева или Вячеслава Малафеева? Я сказала, спортом не интересуюсь. Ну вы знаете, кто это вообще такие? Спортсмены. Ну, это футболисты, а не вратари. Ну и дай бог им счастья. Валентина Петровна. Да. Слушайте, а вот мне за кого лучше играть, за Реал Мадрид или за ЦСКА, Фифе? За кого хочешь, за того играем. Спорт не интересует меня. Кстати, вот мне недавно звонило руководство футбольного клуба Анжи, они говорили то, что вы их взломали их сайт с anji.ru, по-моему. Нихуя я не ломала и не умею ломать. Ну, они сказали то, что это уже неоднократно случалось, и вы взяли и взломали их сайт. Я сказал, нихуя не умею ваши сайты ломать. Если бы умела, сломала бы. Валентина Петровна. Валентина Петровна. А это... А вы как относитесь к бойкотам, к бойкоту на выезд в Махачкалу, в Грозный, в Нальчик? Чего? Ну, просто болельщики русские бойкотируют эти матчи. И в общем... Пошел ты нахуй со своими болельщиками! Валентина Петровна, ну, я знаю то, что вы тоже любите футбол. Не пизди, ебаный. Валентина Петровна, а в этом, вы мне недавно говорили, когда, ну, когда я вам звонил позавчера, то, что вы симпатизируете ЦСКА. Это правда? Можете симпатизировать, а тебе-то что? Ну, просто я тоже болельщик ЦСКА, вы не хотите со мной как-нибудь на футбол сходить? Спасибо, не пойду. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Ну-ну. А вы это, знаете такого, ну, такую команду Манчестер Сити? Я сам пошёлся нахуй со своим футболом. Ну, короче, они очень богатые, и многие болельщики ненавидят их из-за того, что они скупают очень крутых и дорогих игроков. Опять ты мне про футбол, да пошел ты с ним нахуй, что я мужик, что ли? Ну почему все, сейчас, например, много девушек любят футбол. Ну я-то не девушка, блядь. Ну хорошо, и многие бабушки любят. Валентина Петровна. Пизди, ни одной старухи ваш футбол не нужен. Ну а почему Смородская вот... Старая пизда и Локомотивом управляет. Ну и пусть управляет, значит, ей нравится. Ужас какой. Вот, а вы когда-нибудь в футбол играли в детстве? Пошел ты нахуй со своим футболом. Хорошо. Валентина Петровна, а пойдемте погуляем? Чего? Вы будете гулять? Ну, я хочу с вами погулять. Да что ты? Да. А я не хочу. Кстати, а вы знаете такого... Блин, как его там зовут-то? А, сэр Алекс Фергюсон. Кого? Сэр Алекс Фергюсон. Не знаю таких. Вот, он примерно... Ну, он где-то вас, наверное, лет 15 или 10 младше. И он говорил мне то, что хочет... с вами встретиться. И что, да я не хочу. Да, он уже заказал билеты с Англии и едет к вам. Угу. Это, он ведь управляет, ну, он главный тренер футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Угу. Вот. И я думаю, вы должны с ним встретиться, потому что это очень почетная должность. Угу. Валентина Петровна. А как вы относитесь... Ну вот, а что вы думаете по поводу того, что Спартак участвует в Лиге... Ну, то, что Спартак все-таки выиграл путевки в Лигу Чемпионов? Пошел ты нахуй со своим спортом. И не интересует меня спорт. Пошел ты с ним нахуй. Валентина Петровна, подождите. Ну, Спартак, ну я просто... Вот, ну, вы знаете, что такое Спартак вообще? Ну, футбольный клуб, да? Что ж ты, блядь, опять все мне про спорт? Пошел ты нахуй с ним. Ну, просто это, я не могу понять, вот, я как болельщик ЦСКА вот просто не понимаю, ну как они... Ну, с тобой ищи болельщик, и друзей болельщиков ищи, ёбаный. Валентина Петровна, ну так нечестно, почему они вышли в Лигу Чемпионов, а ЦСКА нет? Пошёл ты нахуй, блядь. Валентина Петровна, я не хочу туда идти. Вот иди. Ну и не хочу. Матери, блядь, такая. Дина Петровна. Блин. Это было, конечно, круче, чем раньше. Ну ладно. До свидания, дорогие друзья.